Глава 339. Еще один уровень. Как только матч Куина закончился, он решил сразу же отправиться в свою комнату, избегая разговоров с другими учениками или оставаясь в тренировочном центре. Даже с его короткой прогулкой назад, когда он проходил мимо следующих участников, которые должны были принять участие в мероприятии, он чувствовал их взгляды, как будто они пронзали его. И начались сплетни. Когда он наконец добрался до своей комнаты, то быстро закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной, глубоко вздохнув. «Наконец-то я это сделал», — сказал он с улыбкой. «Приятно больше не хранить такой секрет». До сих пор это было для него достаточно. Одна из огромных тяжестей, которые всегда были на затворках его сознания, казалось, поднялась, но он не был готов ко всему этому вниманию и реакции, так что сегодня вечером он хотел отдохнуть. Надеюсь, план Вордена сработал. Когда Ворден прошептал Куину на ухо, что ему следует сказать, в его голосе прозвучала уверенность, и он заверил его, что это остановит других от преследования его силы. Тем не менее, он упомянул, что это ничего не сделает для вампиров. Поэтому он все еще должен действовать с осторожностью. Лежа на кровати, он хотел только одного – закрыть глаза. Драка отняла у него много сил, не только физических, но и моральных. Он понял, насколько труднее сражаться, не полагаясь на свои вампирские силы. Взглянув на свои перчатки, он увидел большую царапину и несколько вмятин на них. Проверка. Прочность 40 из 100. Эффект перчаток будет уменьшен на 50%. В бою он несколько раз блокировал атаки множителя, и теперь они были серьезно повреждены. Это был позор, потому что в системном магазине была только одна пара каждого предмета. Даже если бы он добрался до материалов, он не смог бы сделать еще один. То, что он хотел бы сделать, это получить лучшую пару, но это потребовало бы кристаллов продвинутых зверей. Поскольку экспедиции для первокурсников больше не будет, ему придется либо подождать, пока он не переберется на второй курс, либо заплатить за поиск определенных материалов, но его средства тоже были не самыми здоровыми в данный момент. Если они сломаются в следующем бою, без использования его вампирских способностей, это ослабит его атакующую мощь совсем немного. И все же, Куину нужно было проверить еще кое-что. Захватывающий сюрприз, которого он не ожидал после победы над множителем. Поздравляю, теперь вы на 19 уровне. Заработано одно бесплатное очко статистики. Обновление вашего текущего квеста. Достигните 20 уровня для вашего следующего шага в вашей эволюции. 19 из 20. Он не видел количество полученных очков опыта, и при проверке своего опыта, а не при дополнительном переходе. В настоящее время оно показывало 0 из 51200. Это предполагало, что награда была чем-то похожим на задание, которое было дано, когда он впервые сражался против Лео. Мгновенная награда за повышение уровня. Свободное очко статистики было помещено в его навык обаяния, увеличив его теперь до 29. После того, как он достигнет 30 уровня, он мог начать сосредотачиваться на других своих навыках. Обаяние помогало Куину хранить свои секреты, но скоро у него не останется никаких секретов, и следующими за ними будут вампиры. Согласно системному ИИ, количество очков и силы, которые нужно иметь в своем обаянии, чтобы контролировать другого вампира, было бы огромным. Используя сами навыки, они, естественно, имели некоторый тип сопротивления этому. Поэтому Куину нужно было сосредоточиться на том, чтобы стать сильнее для того, что должно было произойти позже. То, на что Куин смотрел больше всего, было обновленным заданием. Оставался только один уровень, пока он не перейдет на следующую ступень. Будет ли это означать новую внешность, новый набор навыков крови? Или это просто означает новый набор проблем, с которыми нужно иметь дело? С этими мыслями в голове он не помнил, когда наконец закрыл глаза и заснул. Он устал гораздо больше, чем понял. Внезапно он услышал настойчивый стук в дверь. «Эй, но почему люди любят все время стучать в мою дверь?» – подумал Куин, взглянув на часы и увидев, что уже наступило раннее утро следующего дня. «А когда я уже проспал всю ночь?» Протирая глаза и пытаясь сдвинуть одеяло, он случайно заметил что-то маленькое на левой руке, где были его наручные часы. Маленький металлический паучок. «Это паук Логана, верно? Что он здесь делает?» «Куин Таллен, это военный персонал. Пожалуйста, откройте дверь и впустите нас». «Одну секунду, пожалуйста, дайте мне только одеться!» – крикнул Куин в ответ. Паук быстро подбежал к уху Куина и начал проигрывать сообщение. Пока все это происходило, Куин быстро оделся в стандартную военную форму. «Куин, это Логан. Я держал этого паука рядом с тобой на случай, если тебе понадобится небольшая помощь. Я предполагаю, что военные могут захотеть проверить датчик уровня на твоих часах. Не беспокойся, мой маленький друг уже внес свои коррективы». Паук тоже поднял лапы, как будто был доволен словами Логана, и начал имитировать легкий хлопок. «Держи паука при себе и не паникуй. Пусть они делают то, для чего они здесь, и все будет хорошо». Выслушав сообщение, паук спрыгнул вниз и прошел прямо под манжеты его рукава, где было запястье, и остался там. Доверившись Логану и не совсем понимая, что происходит, он открыл дверь и увидел Хейли снаружи и что-то похожее на одного из солдат, стоящих рядом с ней. «Давно не виделись», — сказала Хейли, входя в комнату и ставя на стол чемодан. «Обычно это не мое дело, но они попросили меня сделать это. Но перед этим поздравляю. Когда я увидела тебя, я поняла, что ты впечатляешь. И не волнуйся, со всеми травмами, которые я видела в школе, я думаю, ты не сделал ничего плохого, скрывая свои способности». Она села на стул у стола, и солдат осторожно подвел Куина к ней, внимательно следя за всем, что он делал, наблюдая на случай, если Куин попытается вытащить что-нибудь. Хейли открыла металлический футляр, и внутри него оказалось что-то похожее на новенькие военные часы. «А теперь я прошу тебя ничего не трогать», — объяснила Хейли. «Я сниму старые часы и надену новые». Куин кивнул в ответ и согласился. Даже если Логан сказал не волноваться, прямо сейчас Куин волновался. «Когда они наденут часы, что произойдет? Что произойдет, если они не будут записывать его МК-клетки? Выяснят ли они, что он не человек, или возьмут его для дальнейшего допроса?» Часы были сняты и положены на чемоданчик. В то же время она взяла новые из чемодана и обернула их вокруг запястья Куина. Часы, казалось, медленно включались, и в то же время под его запястьем маленький паук начал работать. Хелли молчала, и Куин тоже, пока они оба внимательно ждали результата. Через несколько секунд часы закончили загрузку, и дисплей изменился. Они перешли с первого уровня на шестой. «Ну, в этом есть большой смысл», — сказала она с улыбкой на лице. «Я немного волновалась какое-то время. Знаешь ли ты, почему часы не показывали правильный уровень даже после изучения способности?» «Нет, я просто решил ходить с ними, так как думал, что так будет лучше», — ответил Куин. «Ничего страшного», – с улыбкой ответила Хейли, положила сломанные часы в чемодан и вышла вместе с охранником. Прежде чем закрыть дверь, она хотела сказать ему последнее слово. «Желаю удачи на турнире. Я болею за тебя, проклятое дитя», – сказала она, хихикая и закрывая дверь. Его лицо стало ярко-красным от смущения, услышав, как такая хорошенькая дама произносит его сценическое имя. Он понял, как неубедительно оно звучит, и ему захотелось проделать дырку и сунуть в нее голову. Однако, опять же, благодаря Логану, казалось, что он мог расслабиться. Его способность смотреть вперед и планировать события спасала его много раз. Не желая привлекать внимание остальных снаружи, вместо того, чтобы тренироваться, как это делали все остальные, он решил подождать в своей комнате, пока его не вызовут на следующее мероприятие. В отличие от Питера, с Куином не обращались как с преступником, и он мог поддерживать контакт с остальными, используя наручные часы и другие методы. Они рассказали ему, что происходит с этими событиями, и тому подобное, но больше ничего не произошло. Пришло время, и было объявлено, что участники боевого турнира теперь будут распределены по своим группам. Выйдя из комнаты, на этот раз все было по-другому, когда он вошел в тренировочный зал. Шел третий день мероприятия, и народу было еще меньше, чем раньше. Мало того, казалось, что все присутствующие смотрели на него, в том числе и второкурсники. Не обращая ни на что внимания, Куин решила остаться позади всей группы, где собрались студенты, пока организаторы выкрикивали их имена. Таким образом, он знал, что никто не сможет посмотреть на него сзади. Однако, он быстро понял, насколько это было бесполезно, так как теперь все, казалось, слегка поворачивали голову в сторону, пытаясь оглянуться на Куина. «Хорошо, а для группы С у нас есть Бен Ричард, Стив Джиллиан, Джейсон Вонг, Сьюзи Филбастер, Мейс Килберт, Нейт Снелл и Куин Таллен». «Да!» – крикнул Нейт, когда его окликнули по имени. Остальные смотрели на него, недоумевая, почему он так взволнован. Но только он один знал. В течение нескольких дней он надеялся встретиться с наполовину приличным противником, но до сих пор был только разочарован. Увидев, что проклятого ребенка поместили в одну группу с ним, он был уверен, что теперь его удача изменилась к лучшему. Он знал, что в следующей схватке они столкнутся лицом к лицу.